Бутырин промолчал, изображая на лице плохо скрываемую бурю страстей. «Надо промолчать, я же простой шофер, я никогда не жил богато и в достатке. Значит, меня обуревает жадность, мне хочется верить этому человеку, я не подозреваю, что он может предать меня и в опасный для себя момент просто уберет. Я в такие тонкости не могу проникнуть». «Я шофер, у меня нет опыта шпионских игр, но сразу не соглашайся. Завтра в этом же кабаке, в это же время», еще понизив голос, сказал мужчина, вглядываясь в лицо русского шофера. «К тебе подойдет человек и передаст записку. Там будет написано, куда тебе идти и где мы встретимся. Детали обсудим позже и в другом месте. Ты согласен? Ладно, как вас там, не знаю, зовут. Я послушаю, что вы мне скажете и что предложите». Сделал хитрое лицо Бутырин. Машин в городе было мало, но недостаток транспорта вполне восполняли конные повозки. Самого разного вида рессорные конные коляски стояли у северного вокзала, поджидая пассажиров. Коган, одетый в строгий деловой костюм тройку, в мягкой шляпе на голове вышел на привокзальную площадь и, лениво окинув взором вереницу колясок, сделал небрежный жест длинным складным зонтом тростью, подзывая возницу. От одной из колясок отделился мужчина средних лет в клетчатой рубахе с засученными по локоть рукавами и суконном жилете. «Коляску к вашим услугам, господин», – торопливо заговорил он по-румынски. «Прикажете погрузить ваш багаж?» Не поняв ни одного слова, Коган прекрасно знал, что мог сказать румын, и только кивнул в ответ и неспешно двинулся к его коляске. Носильщик следом покатил свою тележку, и они вдвоем с извозчиком ловко загрузили два чемодана солидного господина. «Картуриште», старательно выговаривая заученные румынские слова, сказал Коган. Рембрандт отел мягкий знак. Зная заранее маршрут от вокзала до отеля, на полпути Коган тронул ручкой зонта спину кучера и велел остановиться возле Национального коммерческого банка. Банк был открыт, но еще не работал. Это Коган знал совершенно точно. Да и заработает он еще не скоро. Но сделать видимость своей деловой активности все же нужно. Зайдя в банк, Коган встретил служащего, который что-то начал ему объяснять, разводя руками. Выслушав его, Коган вежливо приподнял шляпу и вышел на улицу. Ну что же, эта остановка себя оправдала. Вон та пролетка с зелеными крыльями над колесами ехала за ними от самого вокзала. Коган это видел в зеркальце, которым пользовался, чтобы не поворачивать демонстративно назад голову. Теперь пролетка стояла у стены метрах в 50, и когда Коган снова уселся в свой экипаж и лошадь тронулась, он убедился, что пролетка с зелеными крыльями последовала за ним. «Отлично, меня заметили в этом городе». Комфортабельный отель, построенный в Бухаресте в 1925 году, сумел сохранить за время войны большую часть своего лоска. Правда, высокая дверь парадного входа потеряла часть остекления и недостающие элементы были пока забиты просто фанерой, но сохранившееся стекло было чистым и сверкало на солнце, как хрусталь. Персонал был вымуштрован, вежлив и предупредителен. Все комнаты и холлы застелены изысканным паркетом. Неповторимый интерьер украшен строгой мебелью в стиле начала века. Украшают комнаты изящные винтажные лампы и светильники, ткани естественных оттенков и прекрасные картины, обрамленные в резные рамы. На первом этаже здания находится уютное кафе, тоже оформленное в элегантном стиле начала 20 века. Заполнив на немецком языке карточку посетителя, указав в ней свою фамилию как Грубер и род занятий, коммивояжер из Турции, Коган с наслаждением принял ванну в номере, надел свежую рубашку и спустился в кафе. Следовало осмотреться, убедиться, что он в самом деле является объектом чьего-то внимания. Прямой слежки он больше не заметил, а внимание к его особе было хоть отбавляй. Еще бы, в послевоенном Бухаресте, где еще не особенно наладилась нормальная жизнь населения и деловых кругов, вдруг появляется такой франт с замашками лорда. Обедал Коган не спеша, со вкусом. Подозвав метрдотеля, он задал несколько вопросов о городе, работающих банках, бирже. Поинтересовался, часто ли в ресторане отеля бывают люди из деловых кругов, кто вообще, как правило, останавливается в их отеле. Когда к столику подошла молодая женщина с корзиной и предложила купить цветы, он щедро заплатил за небольшой букет и задал несколько вопросов цветочнице о тех местах, где вечером было бы приятно погулять в Бухаресте с дамой. Сегодня Коган был исключительно любопытен и доброжелателен. На время его видимая спесивость ушла в тень. Радовало избывшееся ожидание, что многие люди, особенно из среды обслуживания, сносно говорили по-немецки. Вечером Коган проехался на вокзал, побродил среди пассажиров, заглянул в первый класс, посетил несколько парков и бульваров в исторической части города, прошелся возле здания муниципалитета. На бульваре он нечаянно наступил на ногу владельцу большого магазина одежды, тот лично руководил приведением в порядок витрин своего заведения, один из немногих магазинов, которые начали открываться в Бухаресте после выхода Румынии из войны. Извинившись весьма изысканно на немецком, Коган высказал несколько дельных и обоснованных советов по восстановлению витрины магазина. Хозяин счел их разумными и пригласил гостя столицы к нему в магазин выпить рюмочку мёрла. Коган вежливо согласился. Отказаться было бы странным для гостя Бухареста из деловых кругов. Ведь Румыния является одним из крупнейших в мире производителей вин и пятой по величине среди европейских винодельческих стран после Италии, Франции, Испании и Германии. И только на третий вечер произошел наконец контакт, который Когана насторожил с самого начала. Вечером ресторан был полон. Усевшись за свой любимый столик у колоннады, Коган заказал ужин и бутылку Соло Квинто. Он ужинал солидно, не торопясь, потягивая белое сухое вино и слушая музыку. Августовский вечер был теплым и наполненным ароматом цветов, разливающимся по вечерним улочкам освобожденного от фашистов Бухареста. Гости приезжали и уезжали, мужчины часто были с дамами, одетыми весьма прилично и даже изысканно. Деловой мир Бухареста явно был в силе. Вот на площади у отеля остановился блестящий черный автомобиль. Из него вышел высокий мужчина в добротном костюме с кожаным портфелем. У входа в ресторан метрдотель поклонился и провел мужчину к столику у дальней стены, где уже сидели двое мужчин и курили сигары. Деловая встреча. Внутри гостиницы и в ресторане царили уют и спокойствие, что резко контрастировало с наружной суетой. Из-за столика, за которым сидел Коган, открывался вид на прекрасно освещенную улицу. На какой-то миг Коган отвлекся и сразу понял, что к столику кто-то подошел. Это была женщина, высокая, с пышными волосами и глазами, которые, казалось, видели много больше, чем они показывали. Несмотря на всю таинственность ее глаз, дорогой костяной мундштук с сигаретой, который она держала в руке, Коган сразу понял, из каких слоев общества эта дама. «Дорогая проститутка, промышлявшая в изысканных ресторанах, вы позволите прикурить?» — вежливо спросила женщина по-немецки с заметным акцентом. «Мадам», — вежливо наклонил голову Коган, показывая тем самым, что признает женщину не немкой. Он поднялся из своего кресла и, взяв со стола канделябр со свечами, поднес женщине, та прикурила и с интересом посмотрела на мужчину. Правила хорошего тона требовали продолжения общения, если дама не уходит. Поставив канделябр, Коган сделал приглашающий жест рукой. «Не изволите присесть за мой столик, вино, фрукты, сегодня душный вечер», — улыбнулась женщина и села напротив. «Жажда. Немного вина, я не против. Меня зовут Амелия». Голос у женщины был мягкий, артистичный, полный эмоций. Коган представился и налил вина в свободный бокал. Затем он демонстративно долил немного вина и в свой бокал. У русских во время застолья это называется освежить. Так делают только русские. Знает ли об этом новая знакомая, или она изначально знает, к кому подошла? Странное чувство возникло у него в груди. Смесь любопытства и легкой опаски, которая лишь подогревала его интерес. Нет, это не просто проститутка или даже совсем не проститутка, а умело играющая эту роль женщина. Значит, на меня обратили внимание и будут проверять. Ладно, посмотрим. Их разговор продолжался, постепенно перемещаясь на более интимные темы. Бокалы вина пустели, и оживленные лица собеседников освещались мягким, чуть трепещущим светом свечей в канделябре. Решив, что время пришло, что обе роли сыграны в первом акте этого спектакля, Коган предложил продолжить вечер у него в номере. Амелия согласилась, не задумываясь, легко послав ему обворожительную улыбку. Ждала этого приглашения, так проститутка она или подосланный агент для проверки моей личности. Вечер становился все более туманным и загадочным. Запах вина смешался с ароматом духов. Они говорили, смеялись и постепенно начали сближаться. Близость их касаний разгоралась страстью, словно скрывавшийся под тонким покровом напускной сдержанности их душ. Нежные поцелуи и едва уловимые прикосновения повлекли их к кровати. Коган играл свою роль самозабвенно и искренне, все более и более показывая свое опьянение, которое накатывает на него. Мгновения страсти сменялись чувственными прикосновениями и тихими стонами. Вздохи наполняли воздух, а тени от лампы придавали всему происходящему таинственность. Время словно растворилось для них в этом моменте. Их тела соединялись и расходились в ритме древней симфонии, даруя им обоим ту разрядку, к которой они так стремились. Жар страсти то нарастал, то затихал, и они лежали, обнимаясь и чуть касаясь друг друга губами. А потом Коган сделал вид, что задремал. Будет ли женщина его будить, тормошить? Она ведь должна отработать свои деньги, которые намерена получить. Или не будет? Амелия еще какое-то время нежно целовала его, чуть касаясь лица и груди своими тонкими изящными пальчиками. Потом он затихла, будто прислушиваясь. Только вот к чему она прислушивалась, к звукам из коридора или к его дыханию, пыталась понять, уснул он или нет. За тенью полуопущенных ресниц он наблюдал за тем, как Амелия, двигаясь с кошачьей грацией, встала с кровати и скользнула к его деловому портфелю. Ее тонкие пальцы умело разложили папки, и она начала перебирать бумаги. Ее движения были быстрыми, почти нервными, как у человека, знавшего, что нужно искать. Под лампой мелькали его деловые документы и проспекты. Вот женщина извлекла из внутреннего кармана его пиджака паспорт. Внимательно следя за каждым ее действием, Коган думал, а какие тайны хочет разгадать эта загадочная женщина и что дальше следует ждать от ее сокрытых намерений. Его личность, его дела, с которыми он сюда приехал. Амелия суетилась, она явно торопилась и забыла, что следует посматривать на уснувшего мужчину. Коган медленно сунул руку под подушку и беззвучно извлек оттуда вещицу, купленную сегодня в одном магазинчике, где продавались самые разные безделушки, порой даже не работающие, и сломанные зажигалки, и примусы, и настольные лампы, и старые брючные ремни, и несколько фотоаппаратов. Там Коган и увидел этот миниатюрный фотоаппарат, размером чуть больше двух спичечных коробков. Аппарат не работал, да и пленки в нем не было, но сейчас это было не столь важно. Амелия повернулась после третьего щелчка фотоаппарата, когда пыталась сунуть паспорт в карман пиджака. Глаза женщины испуганно расширились. Коган еще раз щелкнул затвором фотоаппарата и опустил его. Амелия сделала движение, как будто хотела броситься к двери, но в нижнем белье, кружевных панталончиках по гостинице бегать она не сможет. Тогда она опустила голову и медленно села на стул. «Я думаю, что моего заявления властям и администрации отеля и приложенных фотографических доказательств будет достаточно, чтобы сформулировать обвинение в попытке кражи. Не так ли, Амелия? Или у вас другое имя? Умоляю вас, господин». Женщина стиснула руки, а потом в отчаянии закрыла лицо руками и разрыдалась. «Умоляю вас, не губите меня. Не понимаю, почему я должен относиться к вам снисходительно», — пожал Коган плечами. Он встал с кровати и накинул на плечи халат. «Не понимаю, почему я должен как-то иначе обходиться с проституткой, которая попыталась меня обокрасть. Простите, простите», — в голос зарыдала женщина, и Когану пришлось подойти, сжать ее плечо и зло прошептать, чтобы она не шумела, иначе ему придется вызвать администрацию отеля. Он понял, что плачет женщина искренне, ее отчаяние тоже искреннее. И, видимо, она занимается тем, чем занимается, не просто из-за заработка или собственного удовольствия. «Что вам от меня было нужно?» «Ну», — он чуть повысил голос и тряхнул женщину за плечо. «Рассказывайте честно, и, возможно, я буду снисходителен и даже помогу вам». «Нет, я не могу», — рыдала Амелия. «Ни за что. Я погибну, погибнет моя дочь, а она — это все, что у меня осталось. А господин, пощадите меня». Коган налил в стакан из графина воды и протянул женщине. Та схватила его и выпила залпом, проливая воду себе на грудь. Коган закурил и сел напротив, наблюдая за женщиной. Та постепенно начала брать себя в руки, понимая, что слезами ей ничего не добиться. А этот мужчина, может быть, он и правда не такой злой, может, и он и правда будет к ней снисходителен и поможет ей. Все эти эмоции были написаны на лице женщины, и Коган просто ждал, когда она сможет нормально мыслить и говорить. Наконец, намочив платок, женщина собралась и перестала плакать. Она несколько раз поднимала умоляющие, раскрасневшиеся от слез глаза на Когана. «Ну, теперь к делу», — сказал он, затягиваясь дымом сигары. «Кто вас послал?» «А господин, это страшные люди», — покачала головой женщина. «Они способны на все, они могут убить меня, они грозились убить мою дочь, если я не стану им помогать. Я боюсь их». «Кто вы? Румынка? Молдаванка? Вы же не немка?» «Нет», — помотала женщина головой. «Я из Валахии. Война разорила мой дом, и я перебралась в Бухарест. Я умею шить, я думала, что смогу здесь зарабатывать, Но война спутала все планы. Нам с дочкой столько пришлось претерпеть. Поверьте, не от хорошей жизни я стала такой, нужда толкнула меня на это ремесло, у меня не было другого выхода. Это ради дочери. Как тебя зовут? Анка Василия. Анка, тихо повторил Коган. Ну, это лучше, чем Амелия. Хорошо, Анка, давай рассказывай все по порядку, кто и зачем тебя ко мне подослал, а я подумаю, как вытащить тебя из болота и спасти жизнь твою и твоей дочери. Поверь, я многое могу, больше даже, чем ты ожидаешь. И сломать хребет твоим врагам я тоже могу, дай только время. Я не знаю, кто они, господин, заговорила женщина. Может быть, румынская тайная полиция, сигуранца, а может, даже немцы. Советские войска освободили половину Румынии и столицу, король Михай Сверкай арестовал Антониску, но эти страшные люди еще здесь, они затаились, они вынашивают какие-то свои планы, а люди хотят просто жить, люди рады, что не надо больше воевать с Советским Союзом. Чего они хотели от меня, что ты должна была найти в моих документах? Я должна была посмотреть ваши бумаги, запомнить и рассказать им. Они хотят знать, кто вы, откуда и зачем приехали. Я не знаю, почему они вами так заинтересовались. Я должна была подсыпать вам снотворное, но не стала, потому что мне показалось, что вы пьяные и так уснули без снотворного. Скажите, господин, вы им враг? Кому вы враг, а кому друг? Вы скрываетесь под чужими документами от советской комендатуры, значит, советским вы тоже враг, как и они. Много вопросов, Анка, строго напомнил Коган. Вопросы здесь задавать буду только я, а ты отвечать на них. Если, конечно, хочешь, чтобы я спас тебя и твою дочь. И если ты хочешь жить здесь долго и счастливо, зарабатывая на жизнь своим трудом, а не в постелях постояльцев отелей. Вы поможете мне, я могу вам довериться, сейчас я единственное твое спасение, единственный человек, который может, а главное, хочет тебе помочь. Если ты будешь выполнять мои приказы, все мои желания сразу и без лишних вопросов, я спасу тебя и обеспечу твое будущее. Да, господин, я готова на все ради этого, слабо улыбнулась женщина и стала спускать с плеч бретельки своей сорочки. Я вам нравлюсь, ну-ка прекрати это, не меня позой и не меняясь в лице, приказал Коган и снова затянулся дымом сигары. Это мне от тебя не нужно, забудь, слушай меня и запоминай. Глава 3. Мне сегодня после обеда нужна будет машина для поездки в отдаленный район, деловито произнес Шелестов, нетерпеливо постукивая носком сапога по каменному полу. Нужен опытный водитель. Я могу вернуться только завтра, а ночная дорога, вы сами понимаете, товарищ лейтенант, требует и опыта, и внимания. Где, кстати, майор Гаспарян? Товарищ майор уехал на совещание тыловых служб, листая журнал выездов, сообщил дежурный. Шелестов прекрасно знал, что заместителя коменданта на месте нет и не будет еще какое-то время, и его отсутствие дает право подполковнику Шелестову попросить себе водителя по своему усмотрению. Арсен бы удивился, если бы Шелестов выбрал Бутарина, он бы предложил ему более дисциплинированного водителя. «Так, кто у нас сейчас не на выезде?» – бубнил себе под нос дежурный, ведя пальцем по строкам журнала. «Зиналов, Вихарцев, Ледянский, Бутарин, Шепелев». «Ну пусть будет Бутарин», — подсказал Шелестов. «Он водитель опытный, зрелый и солдат опытный. Я знаю, как он воевать может, если придется. Беру Бутарина». Через полчаса путевка была выписана, машина заправлена и проверена на выезде. Все ли работает, все ли исправно. Шелестов с начальственным видом развалился на переднем сиденье, небрежно козырнул в ответ часовому у ворот, и машина выкатилась за них. «Все, теперь можно свободно поговорить». «Что с аэродромом?» – спросил Бутарин. «Сильный был бой, ребята немного проболтались из взвода Русанова. Правда, не сказали, где была перестрелка, но я понял так, что на аэродроме. Мы угадали. Диверсанты почему-то знали о времени прибытия самолета и о том, что на нем должен прилететь большой начальник. Особый отдел работает с пленными, но там все пешки. Не удалось взять командира. Погиб. Кто знал об операции? Даже Русанов, насколько я понял, заранее не знал, что его взвод куда-то отправит и зачем отправит». Бутарин резко крутанул руль, посигналил и рявкнул на ротозея прохожего, который, не глядя, переходил улицу. Шелестов вздохнул. Ему и самому не удавалось найти ответа на этот вопрос, откуда диверсанты знали. «В комендатуре знал только Гаспарян», — проворчал он. «Но мне что-то не верится, что Арсен мог быть предателем, что его могли завербовать немцы. Майор вообще-то с 41-го на передке, от самой границы воевал. Про него такие вещи рассказывают, что диву даешься, да и наград у него пал на грудь. Так что это не байки, не верится, что он мог стать предателем. Так воевать, как Гаспарян на фронте воевал до ранения, немецкий агент не станет. И таких не завербуешь ни деньгами, ни на страх не возьмешь. Может, случайно не там и не то брякнул, предположил Шелестов. Такое бывает и с героями. Просто случайно проговорился, а человек услышал и сделал выводы. Ему последнюю каплю информации добавили, вот он и все сложил воедино и правильные выводы сделал. Нет, Гаспарян служака каких поискать. В этом я не раз убеждался, покачал Бутырин головой. У него на первом месте инструкция и дисциплина. Он не балаболка. Ладно, тогда остается, что утечка информации была на аэродроме, хотя я не представляю, каким образом она утекла. Там никто не знал, зачем мы едем. Ладно, будем думать. Давай теперь о тебе. Так сказать, о насущном. Еще раз проговори, Виктор, какой у вас был разговор и о чем договорились дальше. Бутырин медленно и четко пересказал суть разговора в пивной с незнакомцем. О том, какие вопросы тот задавал, с какими интонациями, как смотрел. В принципе, его не смущало в том разговоре ничего. Все было реалистично и похоже на правду. Советский военный шофер частенько сбегает со службы, немного меняет свою верхнюю одежду, чтобы не так уж бросалось в глаза, что он военный человек, и пьет пиво, ни с кем не общаясь. Заметить такого человека легко, если его искать именно в таких заведениях. И в таких заведениях как раз и бывают люди в поисках заработка, приключений или дешевой любви. И перечень вопросов к шоферу соответствовал действительности. «Хорошо, сверни на следующем перекрестке направо», – велел Шелестов. «А теперь вон туда в арку. Проезжай дальше, за деревья. Все, останавливайся. Что это за место?» Оглядываясь по сторонам, спросил Бутырин. «Я тут квартирку небольшую снял», – усмехнулся Шелестов. «Хватит тебе в машине переодеваться. Да и мне в военной форме за тобой идти несподручно. Кто их знает, этих вербовщиков? Вдруг начальству ты не понравился и посчитают, что с тобой дело иметь опасно, и велят убрать. Типун тебе на язык», — рассмеялся Бутырин. «Обычно я такие вещи с собой делать без моего разрешения не позволяю, а я его сегодня не давал, так что никому не советую сегодня покушаться на меня, очень обижусь». Квартира, которую снял Шелестов, находилась в старом красивом доме постройки конца прошлого века. Правда, без должного ухода здание сильно обветшало. Поблекли краски, обломалась и осыпалась лепнина. На полах безнадежно испорченный паркет. Но у этого дома было несколько важных преимуществ. Во-первых, каждый подъезд имел второй выход во двор. Более того, в другой подъезд можно было перебраться через чердак. Дверь вообще-то была заперта на массивный навесной замок, но подобрать к нему ключ не составило труда. Со стороны улицы дом был открыт любому взгляду, а вот с внутренней стороны, со двора, к дому примыкали высокие деревья, декоративный кустарник и разрушенное здание склада с лабиринтом коридоров и проходов. Бутырин переоделся в тонкий свитер и тонкую рабочую куртку со множеством карманов. В таком виде он совершенно не бросался в глаза, только на голову ему Шелестов надел, низко, по самые глаза, кепку, которая хоть как-то скрывала его приметную седину. Сам Шелестов надел поношенный костюм с вытянутыми коленями на брюках и протертыми почти до дыр локтями пиджака. Два пистолета за спиной под ремнем этот пиджак вполне скрывал. Вечером, убедившись, что Бутырин прошел через двор и свернул к соседнему дому, чтобы через арку выйти на соседнюю улицу, Шелестов выбрался на улицу через чердак и следующий подъезд. Он шел за своим товарищем около 20 минут, внимательно глядя по сторонам, чтобы быть уверенным, что они не являются объектом чьего-то внимания. Уличные фонари в большинстве своем не горели. Почти не было света из окон квартир. Записку на столик, за которым за кружкой пива сидел в кафе Бутырин, уронил какой-то тип, чьего лица Виктор не успел разглядеть. Настолько быстро этот человек покинул заведение. В записке был указан адрес. Насколько Бутырин помнил карту Бухареста, которую вся группа изучила и запомнила, нужный ему дом находился в трех кварталах отсюда на берегу канала. Не очень хорошее место. Удрать оттуда в случае опасности проблематично. Через канал не перемахнешь, только вплавь. Выше по течению все открыто, там площади лавочки на набережной, ниже доки и насосная станция, огороженная территория и забор, через который не просто перелезть. Но эти обстоятельства могут настораживать опытного разведчика. А военго-шофера, который ввязался в шпионские игры, пусть он и от рождения человек очень подозрительный, данные обстоятельства не должны смущать. Войдя в подъезд, Бутырин замедлил шаг, пытаясь прислушиваться. Но в доме было тихо. Возможно, что в нем сейчас никто и не жил. Поднявшись на второй этаж по темной лестнице, он осмотрелся. Две квартиры, нужная ему слева, и над дверью горит тусклая лампочка. Протянув руку, Бутырин дважды повернул ручку дверного звонка. Внутри за дверью мелодично отозвался звонок. Все. Ни звука, ни голоса, ни шороха. Подождав с полминуты, он еще дважды повернул ручку. И только тогда за его спиной открылась дверь соседней квартиры. «Вам сюда», — сказал по-русски, практически без акцента мужской голос. «Я жду вас здесь. Простите, но мне хотелось на вас вначале посмотреть, прежде чем вступать в переговоры». Невысокий человек лет 40, довольно стройный, выправка почти военная, взгляд спокойный и внимательный. Этот человек явно привык держать себя в руках, контролировать свои эмоции. «Посмотрели?» – неприветливо ответил Бутырин. «Понравился, значит, проходите», – не ответил на его колкость мужчина и посторонился, пропуская гостя в квартиру. В квартире был полумрак, горели лишь несколько светильников на стенах. Хозяин предложил пройти на кухню, где окна, как оказалось, были плотно завешены тканью. Наверняка снаружи свет не виден. Бутырин сел боком к окну и ближе к выходу. Мужчина, как показалось, не заметил этого маневра. Он сразу подошел к плите и оттуда начал говорить, расставляя на подносе чайные чашки и блюдца с печеньем. «Выпить я вам не предлагаю», — сказал он, — «сам не пью, да и в подобной ситуации от алкоголя будет лишь вред. Все хорошо делать в свое время. Есть время пить алкоголь, а есть время пахать землю. Кстати, меня зовут Жаров Алексей Алексеевич. Да-да, не удивляйтесь, я русский по крови и по рождению, родом из Ростова, а всю оставшуюся жизнь после вашей революции прожил в Париже. Я сын, как это у вас называется, белоэмигранта. Мой отец штаб-капитан царской армии, а вы, а я шофер», — коротко ответил Бутырин. «Был шофером до войны и сейчас тоже». «Ну, не надо так прибедняться», — улыбнулся Жаров. «Уважаемая профессия, техническая жилка. Я всегда считал технических людей, пусть и из простых, элитой рабочего класса. Как вас зовут? Назовитесь, пожалуйста». «Бутырин, Виктор, родом из Москвы. Больше и рассказать нечего». «Ну как же нечего», — добродушно улыбнулся Жаров, ставя на стол поднос с чашками. «Вы жили, трудились, любили и ненавидели. Много чего бывает в жизни у человека. Каждый из нас — это целый мир, не так ли? Впрочем, я, наверное, все усложняю. Не обессудьте, натура такая, романтического склада натура, и никак не могу с ней бороться. А вы где в Москве жили?» И тут начался самый настоящий, плохо завуалированный под душевную беседу допрос. «Где жил, где любил бывать, почему не женат, в кого влюблялся, где бывал, с кем дружил». И все это почти нескончаемым потоком, причем Бутырин не успевал ответить на новый вопрос, как Жаров возвращался к старому, на который он уже отвечал или не смог ответить. Отдельно Жарова интересовало, о чем Бутырин мечтал, к чему стремился, чего не добился, на кого обижен и за что. Бутырин отвечал неохотно, скупо, почти ворчливым голосом. Он старался не поддаваться на провокации и не ошибаться, повторяя ответы на вопросы, на которые уже отвечал до этого. И как-то неожиданно Жаров перешел к вопросам о службе Бутырина в комендатуре. Где воевал, как попал в Бухарест, да еще в теплое местечко в комендатуре. А потом началось. Куда ездил, зачем ездил, какие грузы перевозятся, какое начальство бывает. Бутырин попытался прикинуться простачком, мол, о каких перевозках военных грузов может быть речь, когда в комендатуре грузовиков практически нет, а те, что есть, перевозит только личный состав, а он так вообще крутит баранку на легковушке. Чего с него спрашивать? И никак не мог Бутырин избавиться от впечатления, что сегодняшний разговор лишь простое прощупывание, что главный разговор еще впереди. «Вы, Виктор, не думайте, что мы можем вас обмануть. Я говорю «мы», потому что за мной много людей, организация. А какая, вам лучше не знать. Ведь от вас что требуется? Помощь нам и получить деньги. А мы можем платить хорошо, и деньгами, и драгоценностями, которые у вас купят в любой точке мира. Да вообще любым способом, какой вам понравится. Если вы будете стараться помогать нам, я обещаю вам, могу поклясться на распятии, если для вас это убедительно, что мы перебросим вас за границу и обеспечим вам безбедное существование. Мы не забываем тех, кто нам помогает. Мы заботимся о них. Ладно, чего мы лясы точим, нахмурился Бутарин, изображая, что он с головой в невеселых раздумьях, что ему и хочется, и колется. Вы скажите, а чего вам надо, чем я могу вам помочь-то? Может, не справлюсь, силенок может не хватит выполнить ваше задание. Не переживайте, Виктор, мы люди опытные. Мы прекрасно понимаем, что вам да при ваших навыках по силам, а что нет. Где-то поможем, где-то подскажем. Уверяю вас, что самое сложное будет складывать и совать в портмоне купюры, если вы захотите получать зарплату наличными. А то ведь может, как и каждый солидный человек, открыть через нас счет в банке. Заработаете, переедете в тихий городок в Европе или Америке. Купите себе дом, костюм и шляпу. Трость обязательно. Это признак достатка и солидности. Вот увидите, с каким уважением с вами буду раскланиваться ваши новые соседи. Трость, Бутарин непонимающе посмотрел на Жарова. Это что же за удовольствие гулять с палкой в руке? Вроде как слепой. Нет уж, трости вы себе оставьте, а мне бы машину, да чтобы помощнее двигатель. Уж я бы полетал по европейским хорошим дорогам. Говорят, в Европе дороги ух, закачаешься. Автобаны, хорошие дороги. С улыбкой заверил Жаров, очень хорошие, вот видите, вы уже и мечтать начали, планировать свое будущее. Ничего я еще не планировал, нахмурился Бутарин. Конечно, конечно, кивнул собеседник, и в его глазах появился стальной блеск. Но у нас с вами еще все впереди, товарищ Бутарин. Коган устало опустился на стул захолустного кафе на окраине Бухареста, где не подавалось хорошее пиво, жареные сосиски или жареные каштаны. Здесь все было просто, как яичница. Кстати, она была как раз вкусная. Сейчас должна была подойти Анка Василия, и Коган ничего не стал пока заказывать. Какой бы она ни была, пусть даже проститутка, но она женщина, и если ты уважаешь сам себя, то должен уважать других. Простой закон. А другой человек, может быть, за твое к нему уважение горы свернет. И Коган заказал бутылку вишневого сока. Он потягивал ледяной сок и смотрел на горы вдали. Эти дни оказались тяжелыми для бывшего следователя особого отдела НКВД. Столько деловых встреч в его жизни еще не было за 3 дня. Он буквально рвался на части, чтобы успеть познакомиться с коммерсантами и другими дельцами, официальными, полуофициальными и совсем уже подпольными. Главным было не количество заключенных сделок или подписанных контрактов. Главным было засветиться в определенных кругах, показать свою энергию. Его заметили, о нем уже начали говорить. Вообще-то Когана инструктировали специалисты еще до начала этой операции, еще в Москве. Что действительно нужно, что важно для города, который только-только начал выходить из войны, из-под оккупации. Пусть немцы и не были режиму Антонеску врагами, но они контролировали все, даже коммерцию в Румынии. И сейчас, с приходом Красной Армии, жизнь снова стала налаживаться, снова начали открываться магазины, заработали каналы, стал поставляться товар. Торговля и коммерция начали постепенно оживляться. А что нужно послевоенной столице? Самое необходимое – еда и одежда. Предметы роскоши пока не самый ходовой товар. В цене крупы, соль, спички, мыло, белье. А еще бензин и керосин, керосиновые светильники, лампочки накаливания, пуговицы, нитки. Самое неприятное во всей этой ситуации было то, что Когану приходилось общаться и вселять надежду в сердца людей, которые и правда без его поставок могли не выжить. А он делал вид, что все может, он вел себя самонадеянно, и ему часто верили, готовы были подписывать контракты, жали руку и благодарили за то, что он обратился в тот магазин, а не в какой-нибудь другой. Так произошло и вчера поздно вечером. Как его звали, этого пожилого человека с копной седых волос, Дмитрий Раду, и погода была как под стать, воровская, подленькая. Моросил дождь, завывал ветер, и Коган в черном плаще с капюшоном постучал в дверь закрытого магазина. Магазин был большой, половина окон забита фанерой, потому что сейчас не достать оконных стекол. Дверь ему открыл человек, одетый в потертый, но все еще производящий солидное впечатление костюм. «Здравствуйте», — по-немецки сказал Коган. «Вы позволите войти? Простите, но я уже закрылся на сегодня», — начал неуверенно говорить хозяин заведения, но Коган улыбнулся, откинул капюшон и протянул для приветствия руку. «Разрешите представиться. Меня зовут Алоис Брубер. Я представляю интересы торгового дома Бернард и компания. Я прибыл из Турции, но наше представительство есть во многих странах. Мы занимаемся поставками продуктов и товаров первой необходимости и ищем солидных партнеров. Вы не шутите? Раду вскинул густые седые брови, вглядываясь в глаза гостя. Мы люди серьезные, и нам не до шуток, когда в Европе идет такая война, ответил Коган и прошелся вдоль прилавков магазина, в основном полупустых прилавков. Да, когда-то, судя по этикеткам и ценникам, здесь стеллажи ломились от товара. Сыры, колбасы, консервы, вина и хлеб. Несколько пекарен поставляли в этот магазин хлеб. Если прикинуть, что одна семья на день покупает буханку хлеба, то покупателей у этого магазина было очень много. Раду шел за гостем и молчал, ожидая, что скажет гость. Коган остановился и круто на каблуках повернулся к хозяину. «Ну что же, площади у вас хорошие и население в этом районе довольно приличное. Я думаю, мы можем попробовать иметь с вами дело. У вас есть холодильники, складские помещения, помещения для обработки полуфабрикатов. Вы нанимали когда-то рабочих, я благодарен вам, господин Брубер, что вы зашли именно ко мне. Вы, наверное, заметили, что мои полки практически пусты. Война сделала нас всех нищими, а население голодным. Нам сейчас нечего предложить людям, но если вы возьметесь поставлять нам все самое необходимое, не все, господин Брубер, но хотя бы самое необходимое, то случится чудо. Да, я вижу. Именно поэтому наша фирма и хочет предложить свои услуги. Мы понимаем, что сейчас наиболее востребованы простые и необходимые товары. Хлеб, мука, консервы, мыло, соль. Звучит так, словно вы знаете, чего нам не хватает. Хозяин вздохнул и потер платок, который держал в руке. Именно, кивнул Коган. Мы готовы заключить долгосрочный контракт на поставку этих товаров и обеспечить ваш магазин всем необходимым, чтобы восстановить прежние объемы торговли. Старик взял маленькую тетрадь и, пролистав несколько страниц, остановился. Слушайте, вы говорите, что представляете серьезную компанию, но, простите старого скептика, каким образом вы собираетесь доставлять товары в город, разрушенный войной? Коган улыбнулся и наклонился к прилавку. Доставлять будут по железной дороге и на грузовиках. Мы уже наладили логистику и обеспечили безопасность. Товары прибудут через неделю после подписания контракта. Хозяин магазина задумался, пальцами касаясь губ. Тишину нарушал тихий стук капель. Дождь по-прежнему барабанил по крыше. «Хорошо», — наконец ответил он. «Если вы уверены в своих возможностях, то я готов заключить контракт. Нам действительно необходимы эти товары, чтобы выжить. Но знайте, если вы подведете, это будет конец для моего магазина». Коган пожал руку хозяину. «Мы не подведем вас. Со временем все наладится. Вместе мы сможем возродить этот магазин так, чтобы он снова стал местом, куда будут приходить люди». Старик устало кивнул, заполняя страницы тетради свежими записями о новом партнерстве. Война разрушила многое, но ни одна бомба не смогла уничтожить в людских сердцах надежду на хорошую жизнь. Когану было очень стыдно, но это было частью его работы. Он успокаивал себя тем, что, даря ложные надежды, он спасет людей от большего, чем голод. Сейчас Коган сидел и вспоминал этот разговор, другие визиты и общение с местными торговцами. Слух о нем уже пошел в деловых кругах Бухареста. Среди тех, кто не уехал, а пытался развивать коммерцию при Антонеску и немцах, многие испугались, что с приходом Красной Армии на коммерцию наложат запрет. Дважды в отель, в котором остановился Коган, звонили неизвестные и просили связаться с ним. Но Бориса в этот момент в отеле не было, и портье лишь вечером передавал сведения о звонках. Правда, никто из звонивших не оставлял своего телефона, адреса или имени. Анка появилась на дорожке, ведущей ко входу на террасу кафе, и Коган не сразу узнал женщину. Молодец, она умела менять внешность. Может быть, ее этому научила ее профессия, привычка угождать клиентам, а может и врожденный талант актрисы играл здесь свою роль. Проститутка поднялась на террасу, сняла солнечные очки и, увидев Когана, подошла к нему. «Простите, я немного опоздала», — произнесла она тихим приятным голосом. «Мне просто показалось, что за мной следят, и я погуляла по городку, зашла в несколько магазинчиков. Думаю, что мне показалось, Алоис, вы правильно поступили, что не сразу пошли навстречу», — кивнул Коган. «Осторожность прежде всего. Расскажите, как ваши заказчики отнеслись к той информации, которую я вам о себе для них предоставил. Подозвав официанта, Коган заказал кофе, фрукты и сдобное печенье. Женщина чуть улыбнулась и в знак благодарности кивнула. Ей было приятно такое человеческое отношение к себе без снисходительности и пренебрежительности, которые она постоянно ощущает от мужчин. Когда официант поставил на стол заказ и удалился, Анка начала рассказывать. «Мне никто не говорил, насколько ценны сведения о вас. Просто приказали и дальше поддерживать отношения. Велели заинтересовать вас и стать вашей постоянной любовницей. Не за деньги, а разыгрывать любовь к вам, привязанность. И регулярно докладывать о том, куда вы ездите, с кем встречаетесь, о чем разговариваете. Мне кажется, они не верят, что вы торговец. Это было плохо. Значит, Борис где-то плохо сыграл свою роль, в чем-то прокололся, раз западные спецслужбы заподозрили в нем своего иностранного коллегу, только не могут понять, на кого он работает. Задача была, прикинувшись торговцем и человеком, ничего не понимающим в разведке, дать возможность завербовать себя и выяснить, какая это разведка и что она замышляет, что ее интересует. Ничего, Анка, мы с тобой придумаем, как убедить твоих заказчиков в том, что я на самом деле торговец и никто иной, и информацию о моих торговых делах ты им будешь регулярно поставлять, в этом нет ничего секретного, пусть успокоятся и отстанут от меня, а ты мне в этом поможешь, я буду тебе очень благодарен, понимаешь меня, да, господин Лейс, с готовностью пообещала женщина. Коган смотрел, как Анка изящно пьет кофе из чашечки грубого фарфора, такое ощущение, что в ее руке изящный фарфор из королевского сервиза. Да, есть в ней изящество, привлекательность. На таких женщин мужчины быстро клюют. Но такие женщины беззащитны, они не умеют постоять за себя и сразу опускают руки при малейшем давлении, опасности. И в этом их беда. Красота слишком уязвима. А Лейс, есть еще кое-что, опустив глаза, еле слышно сказала Анка. Коган насторожился. Сейчас он находился в таком подвешенном положении, что опасность могла прийти откуда угодно. Он выдержал 3 скрытых проверки, когда некто наводил о нем справки в Турции, проверял его сделки, якобы проведенные в прошлом году. За это Коган не беспокоился, в прошлом году некто Лейс Грубер действительно проводил те сделки, вот только невозможно доказать, что это был другой человек. Теоретически, конечно, можно доказать, привезя в Румынию свидетеля той сделки или переслав кому-то из участников сделки фото нынешнего Грубера. Да только там Грубера почти никто не видел. Он лично не приезжал на сделки, поручая все дела своим помощникам и партнерам. И все же он насторожился. Сейчас внимание к нему максимальное, и что еще предпримут неизвестные, прежде чем поверить ему и начать вербовать. Или не поверят и просто уберут, чтобы не сомневаться. «Что еще, Анка?» – спросил он спокойно, чуть приподняв брови. «От меня требуют фотографического подтверждения нашей связи». Даже так, брови Когана поднялись еще на несколько миллиметров, хотя голосом он своего удивления не выдал. «Им нужно фото, на котором я запечатлен с вами в постели. И насколько сильно они на этом настаивают?» «Сильно, господин Лейс, и я не знаю, что мне делать. Меня заставляют, но я слышала, что им это нужно для того, чтобы вас скомпрометировать. А потом они будут вас шантажировать, я знаю. Так уже было с другими мужчинами, от которых им что-то было нужно. Ну что же, Анка, спасибо, что предупредила». Коган поставил чашку на стол и неторопливо вытер губы салфеткой. «Пожалуй, чтобы обезопасить тебя, а заодно и меня и не вызвать гнев твоих заказчиков из-за твоего непослушания, мы поступим вот как. Во-первых, мы прекратим все контакты. Ты будешь пытаться меня найти, будешь пытаться домогаться меня и пытаться соблазнять, но я буду недосягаем и даже напишу жалобу администрации отеля. И мы больше не увидимся». Эти слова были произнесены так искренне, что Коган не удержался от улыбки. «Ну нет, так просто ты от меня не отделаешься, Анка. Я хочу, чтобы от тебя отстали, поняв, что я порвал с тобой все связи. Но ты мне будешь помогать в этом городе. И для этого мы договоримся с тобой, как будем поддерживать связь. Таких способов будет несколько. Хорошо, нищим в Бухаресте подавали возле церкви Святого Ильи. Церковь находилась на набережной канала в живописном месте, которое не смогла испортить война. Сюда приходили в основном состоятельные прихожане. И если в будни Сосновскому перепадали сущие крохи, которых хватало на покупку овощей и хлеба, то в первые же выходные он собрал столько, что сразу задумался о покупке нового нательного белья и носок. Он жил в Бухаресте вот уже вторую неделю. Ночевал в старой бане, которую не успели снести до войны. Банька была маленькая, всего она принимала человек 10 и была когда-то, видимо, собственностью небольшой общины. Крыша текла нещадно, но Сосновский нашел приличный угол, где было сухо, имелись деревянные лавки и можно было закрыться от сквозняков. Лавки до сих пор пахли баней, и от этого запаха на душе становилось тепло и легко. Костюм на Сосновском был целый, но сильно мятый и пыльный. Вообще-то костюм изначально был дорогим, и знающий человек сразу бы это определил по внешнему виду, покрою и качеству ткани. От головного убора Сосновский отказался сразу. Его светлые волосы немного отросли, и теперь от идеальной прически от лучшего парикмахера осталось мало что. Зато на лице появилась пятидневная щетина и мешки под глазами. Что делать? Но бродяга в чужом городе мог так опуститься лишь по причине пагубной привычки. Именно она его и опустила на дно европейского общества. Алкоголь. И каждый день Сосновский тащился от церкви на рынок Тетераску, где за гроши можно было купить чего-нибудь поесть, а в неприметном подвальчике еще и купить дешевого вина с запахом сивухи. В самом подвальчике распивать не разрешалось, и тогда Сосновский выпивал часть из бутылки прямо у входа под осуждающие взгляды прохожих, а потом плелся в свою баньку на ночлег. 5 дней назад у него состоялось первое знакомство с представителем социального дна. Сосновский не дал себя одурачить, потому что нового товарища интересовал лишь вопрос, как выпить за чужой счет, но никак не общение и попытка вместе выбраться из такого бедственного положения. Потом было еще 2 знакомства, одно из них с опустившейся пожилой женщиной, которая искала сильное мужское плечо и выпивку, а вот второе было интереснее. Это был диакон церкви святого Ильи, отец Амвросий. Священник очень удивился, узнав, что нищий, видимо, когда-то вполне состоятельный и интеллигентный человек, не говорит по-румынски, но зато превосходно говорит по-немецки. Опустившийся немец – это редкость, но кто может гарантировать, что и его не постигнет такая участь из-за пристрастия и невоздержанности? Может быть, даже в силу сложившихся обстоятельств, постигших трагических неудач. «Грешен я, отец Амвросий», – произнес хриплым голосом Сосновский, когда диакон остановился возле него, рассматривая снисходительно и печально. «Каждый грешен на этой земле», — ответил священник. «Но благо тому, кто осознает свой грех и ищет путь к свету, к раскаянию. Во грехе оставаться само по себе уже большой грех. Каюсь», — заверил Сосновский и сложил перед собой руки, как в молитве. «Ищу прощения, но не нахожу его. Ни ко мне, сын мой, ни ко мне», — покачал головой диакон. «Я не рукоположен в сан, не могу таинство совершать, лишь помогаю батюшке. Ты в храм иди, перед иконами постой или посиди, к тебе благодать и сойдет». Но Сосновский в храм не пошел, он ни разу туда не вошел с тех пор, как появился в Бухаресте. Незачем ему идти туда, за труд, будет стоять у стенки, закрытой спинами прихожан. А здесь он на виду, здесь все, кто входит и выходит, его видит. Проводив взглядом диакона, Сосновский снова сел на парапет перед оградой и откинулся спиной на решетку, прикрыл глаза. Жарко, хочется есть и пить. Грязная рубашка пропахла потом, волосы спутались. Расчесать бы, да нельзя. Потеряется образ. Прошло 3 часа, когда солнце уже склонилось к горизонту, прячась за крышами столицы. «Сейчас спадет жара», — думал Сосновский, — «и я пойду к себе». Черт, как быстро человек привыкает к месту, как кошка. Эта дыра уже мой дом, уже называю в голове у себя эту баньку к себе. Плюнуть на все и искупаться в канале, постирать белье, носки. Боюсь, патруль меня заберет, а если румыны, то могут и навешать по шее так, что потом долго лежать на спине не сможешь. Тут меня лечить никто не будет. Мимо пройдут, хоть ты подыхай. Сосновский повернул голову и посмотрел на солнце. Наверное, 6 часов вечера. Он опустил голову, посмотрел на носки своих разбитых, а некогда дорогих кожаных ботинок и тут почувствовал, что на него упала тень. Господи, Хольцер, это вы, Макс Хольцер? Сосновский поднял голову и посмотрел на незнакомца. Немец, несомненно, немец, да еще с берлинским выговором. Он знает меня как Макса Хольцера. Под этим именем я появился в Берлине в 1935 году, через год после казни Эрнстерма. И тут Сосновский вспомнил этого человека. Точно, он его видел в свите Гитлера. Нет, не рядом, далеко не рядом. Кажется, он был при ком-то, при Бармане. Нет, при Кальтенбруннере. Он все время находился справа и чуть сзади от Кальтенбруннера, держа портфельчик в руках. А потом он исчез, и Сосновский увидел его только через год во время факельного шествия. Этот человек не шел с факелом. Он был в стороне, он был одним из тех, кто командовал, организовывал. Мелкая сошка, он так ею и остался, судя по тому, что он здесь, хотя и прилично одет. И он меня узнал и подошел, значит, он здесь или легально, или после ареста Антониску тоже оказался не у дел. Кто вы? Сосновский поднял на мужчину мутный взгляд. Мы знакомы, я видел вас на юбилее доктора Карла Клауберга. Вы здоровались с ним за руку, как старые друзья. Кто вы такой? Мне знакомо ваше лицо, пробормотал Сосновский. Ульрих Зауэр, оглянувшись по сторонам, тихо ответил немец. Послушайте, Макс, надеюсь, тут никто не знает, что вы немец. Сейчас это в Бухаресте опасно. Мне плевать, Ульрих отмахнулся Сосновский и поднялся, изображая, что его плохо держат ноги, кто и что обо мне подумает. Я опустился, я уже не человек. Может, завтра, а может, через неделю я сдохну от дизентерии, или меня переедет автомобиль, или меня утопит в канале мои конкуренты-бродяги из-за половины бутылки пива, которую найдут в мусорном баке. Сосновский уловил, с каким вниманием на него смотрит немец. Было очевидно, что в его голове сейчас целый вихрь мыслей, предположений и идей. Надо его подтолкнуть к действиям и решениям, подумал Сосновский и, повернувшись, двинулся к выходу с церковного двора. Если я не ошибся, то этот тип меня сейчас остановит, подумал Михаил, продолжая идти, чуть шаркая подошвами обуви по асфальту. Подождите, Хольцер, догнал Сосновского немец. Подождите, куда вы направляетесь? Где вы живете? Чем вы вообще занимаетесь? Или вы нищие и побираетесь возле церкви? Я никто, развел Сосновский руками. Я выброшенный из жизни человек, брошенный друзьями, пренебрегаемый врагами. Я никому не нужен, даже себе самому. Меня выбросили на помойку, так чего же вы удивляетесь, увидев меня на этой самой помойке? Немец стоял перед Сосновским, прикусив губу и о чем-то лихорадочно думая. Потом он решительно спросил, выпить хотите? Хочу. Сразу же ответил Сосновский, и глаза его загорелись нездоровым огнем. «Идемте со мной, я налью вам выпить, мы хорошо с вами выпьем и вкусно поедим, я угощу вас». Зауэр вел Сосновского проходными дворами, обходя центральные улицы. На них часто косились румыны во дворах, но картина эта Малокова шокировала. В каждом городе во время войны были бродяги, опустившиеся люди. Сосновский ни на кого не смотрел. Он просто старался идти прямо и не шаркать ногами. Зауэр смотрел на него и думал, что в этом человеке, чистокровном арийце, просыпается чувство достоинства. Вот он встретил такого же немца и уже глядит на всех свысока, на этих румын, что сродни цыганам. Была уже ночь. Под неспокойным звездным небом румынского города два немца, случайно встретившиеся, сидели за столом в маленькой квартире. Оба, уже изрядно подогретые местным вином, хмурые, озабоченные неустроенностью этого мира, они спорили, соглашались, сетовали и проклинали тех, кто допустил такое состояние мира. Сосновский с мокрыми после ванны волосами, благоухающий лечебными солями и дорогим шампунем, сидел в чистом белье и халате Ульриха Зауэра. Его волосы чуть вились после горячей воды, пятидневная щетина делала его похожим на праведного путника, забредшего в райские кущи. «Вы знаете, Макс», в который уже раз начинал разговор Зауэр, подливая в бокалы вино из кувшина, «я все больше убеждаюсь в том, что мы, немцы, избранный народ». Сосновский пригладил влажные волосы полотенцем, которое висело на его плече, снова вытер шею и задумчиво посмотрел на собеседника. Он поднял указательный палец и потряс им в воздухе, чтобы придать вес своим пьяным разглагольствованиям. «Конечно, Ульрих, вы правы, как всегда, дружище, мы великая нация. Никто не может сравниться с нашим духом и силой. Я столько бродяжничал среди этих людей, столько повидал всего изнутри, а не глядя на страницы журналов. Просто посмотри на эти народы вокруг нас. Они даже не способны управлять собой, не говоря уж о чем-то большем». Зауэр с готовностью кивнул и сжал кулак, потрясая им в воздухе. Он несколько раз попытался подобрать слова и наконец выдал фразу. «Да, они все такие слабые, эти итальянцы, французы, румыны и даже русские. Они не понимают величия наших целей, и даже боюсь представить, как они дошли до такого состояния». Зауэр поднял свой бокал, и два сосуда тихо звякнули в тишине комнаты. Сосновский убедился, что его собеседник поднес вино к губам и сделал хороший глоток, и тогда пригубил из своего бокала. В полумраке комнаты его глаза блеснули от негодования. «Вы ведь знаете, Ульрих, все эти неполноценные расы, они просто мешают нашему развитию. Слишком долго мир терпел их несовершенство, настало время исправить это». Ульрих с готовностью поставил на стол свой бокал, едва не опрокинув его, и подал руку собеседнику. «Да, Макс, их время прошло. Мы должны показать им, что значит истинное величие, порядок и дисциплина. Я убежден, что только немецкий народ способен привести мир к настоящему процветанию». Разговор шел под легкий шелест занавесок на открытом окне. Они пили уже почти 2 часа. Началось с того, что Зауэр пытался угодить Максу Хольцеру, напоить его долгожданным напитком. Это потом он решит, как быть и как использовать старого знакомого. Сейчас для него важен был сам разговор. Бродяжничая, Хольцер многое узнал о Бухаресте, примелькался здесь, и в этом образе его можно использовать на агентурной работе. Он преданный рейху немец, незаслуженно обиженный и брошенный своей службой. Кое-что Хольцер успел сказать, но это все еще придется проверить. Не это сейчас важно. Пусть он не выполнил приказа, сорвал операцию. Его отозвали или, как он сам признался, понизили и перевели в службу наружного наблюдения, как какого-то простого унтера. А потом Макс сказал, что жил по поддельным документам, и когда его бросили свои же, он потерял и документы. Значит, ему некуда деваться. Завтра он проспится, оценит новое положение, когда он будет сыт, всегда может выпить вина, и никто его не арестует за жизнь без дома и без документов. Он снова окажется при деле и почувствует себя истинным немцем. А пока надо его поить, прощупывать его позицию, понять, что там в его голове, изменилось ли что-то или все по-прежнему. Зауэр понял, что сам перебрал вина и с трудом составляет фразы, но разговор бросать на полуслове нельзя.